Глава 10. Мисса или не мисса? Следующие несколько часов, да и всю ночь, которую я не смогла сомкнуть глаз, ворочаясь от боли и неудобства, у меня было время подумать и разложить по полочкам всю ту груду событий и эмоций, которая опрокинулась на меня в последние сутки. Во-первых, Крис, неблагодарный, называющий меня дурой змей. Пусть отправляется в свой змеиный путь. Никто из нас никому ничего не должен. Мы выжили. Я не оставила его, а он меня. Долг обоюдно погашен. Да, я несколько благодарна за то, что он не стал, не воспользовался положением, в общем, за это спасибо. И пошел он, сам дурак. Мне пришлось сделать паузу в своих рассуждениях, чтобы продолжить. Мысли о Крисе просто подбрасывала меня на лежанке, заставляя зубы обнажаться в оскале, а глаза наливаться кровью. Язва костлявая! Фррр! Во-вторых, спокойно, Берта, спокойно. Во-вторых, Саития. Однозначно, нежелание встретиться с красным буйволом ударило мне в голову. С этим надо аккуратнее. Опыт с Крисом показал, что Саития — дело очень интимное, слишком близкое. Я не думала, что оно так тесно. Предполагала, что все проще, техничнее, что ли. Представляла, что это как борьба. Там тоже тесный контакт, много прикосновений. А оказывается, никак нельзя совершать соитие с первым попавшимся. Нужен хотя бы друг, тот, кому можно доверять, тот, чье дыхание хочется ощущать на губах, чьи руки... Опять всплыл в памяти Крис. Автоматически кусая щеку, смущенно вспомнила ощущения от мужских рук на себе. Они оказались... невероятно томительно хороши. Хотя зловредный змей даже ни разу не прикоснулся к коже напрямую. Разве что трогал кисти, рук и живот, но и через ткань его руки были такими горячими, словно камни, нагретые под солнцем. У всех мужчин такие руки, или только у змеев, или только у Криса. А они все так умеют, а Байнар? Берта! Я раздраженно похлопала себя по щекам. «Все решено. С Саитием не торопимся. В-третьих...» «Что в-третьих? Сила?» В памяти мгновенно всплыли слова матушки. «Не показывай силу. Мальчикам это не нравится». Вздохнула. Я давно поняла, что мама оказалась права. Никому из известных мне мужчин не пришлось по вкусу осознания, что его могут переломить пополам или поднять на плечо. Вот даже дохляк. Ладно, Крис не такой уж и дохляк, раз смог меня поднять. Но даже он, прекрасно осознавая, что я явно сильнее, бесился. Я вспомнила давнее желание нравиться и заколебалась. А ведь я действительно чудом спаслась сегодня. Может, сейчас наступил тот самый момент, когда ради себя, ради будущего нужно измениться? Как мама говорила, не показывать силу, начать быть слабой, чтобы этот симпатичный Байнар... сразу не убежал, чтобы манящий взгляд не сменился на равнодушный, чтобы не стал воспринимать меня как мужика, как было с другими. Я как раз ранена, может, и получится. Бык во мне грустно прикрыл глаза, но я решительно отвернулась. Хватит. Берта-бычок должна остаться в прошлом, а я должна думать о будущем. Так получилось, что подходящих мне по вкусу, возрасту и одновременно свободных быков в гарнизоне до того не оказалось. А вот этот Байнар очень даже хорош, и главное, он меня не знает. Чего колебаться? Что мне терять? Решено. Постараюсь не показывать силу. Берта будет нежной тёлочкой, как они все хотят, как это и должно быть. У меня есть шанс произвести на него хорошее второе впечатление. Первое впечатление я уже произвела. Вроде он впечатлился, да. И в-четвертых, как отработаю контракт в Эгиде и получу деньги, не буду ввязываться в такие опасные способы заработка. Я действительно слишком хочу жить. Уже засыпая, задней мыслью, я представила, что если все сложится, мы сможем построить дом с Байнаром, будем вместе. Глаза слипались, а в голове крутились... грезы, как он предлагает мне руку, а я принимаю. Это уже в-пятых. Да, пятеро детей. Хорошее число. Очень хотелось убивать. Несмотря на постоянное пребывание среди воинов, я не подцепила от них ни одного грубого словечка. Хотя при мне мужики не особо сдерживались. Точнее, они не сдерживались вовсе. Но зато сдерживалась я, помня, что я — дочь высокородного быка, который не пристала выражаться, словно сын сапожника или сам сапожник. Сейчас же я вспомнила все когда-то услышанные грубые слова, потому что материться хотелось от души. Во-первых, мне пришлось надеть юбку, потому что засунуть ягодицы в штаны оказалось непосильной задачей. Юбку! А я не мисс, а боец. А нет, я же нежная тёлочка, точно. Небесная корова, дай мне сил быть слабой. Во-вторых, на время моей недостаточной боеспособности меня пригласили на кухню. Настойчиво пригласили, то есть приказали помогать. Мыть, чистить, подавать. А я не... Эх. Теперь я вдвойне мисса и совсем не выгляжу бойцом. Обиженно стоя на засаленной замковой кухне в юбке и переднике, я тоскливо резала капусту и принудительно привыкала к новому положению. «Все, как ты хотела, Берта. Все отлично складывается», — уговаривала я себя, пытаясь смотреть на происходящее через розовое кружево. «Берта!» Громоподобный возглас эхом разошелся по кухне, многократно отражаясь от огромных тусклых кастрюль и засаленных котлов. «Хм...» Я отвлеклась от мыслей. «Наш повар Айвар тоже был быком, только из низкородных. Тех, что сослан сюда в наказание. К слову сказать, я сторонилась наказанных, помня о том, что они преступники. Таких в Эгиде было большинство. Буквально 9 из 10. Наказанные взаимно держались подальше от наемных. Итак, небогатое общество наемных делилось по родам, полам, так что в итоге не сказать, что у меня водились друзья. Да даже волчица Фея была из наказанных. Общались мы с ней только из-за того, что стали соседками. Что она сделала? Вроде бы соседа убила. Сейчас Айвар смотрел на меня раздраженно. «Я сказал, вставай на раздачу! Уже дважды сказал! Или ты и в ухо ранена?» «Угу!» — буркнула я, вкладывая в слово максимальное количество недовольства. Задание было нехорошим, потому что раздача означала контакт. Тот, кто на раздаче, получает максимальное количество эмоций от бойцов, а они не особо добрый народ, особенно когда плохо кормят. С этим делом в Эгиде дела обстояли неважно. Ни разнообразием, ни регулярностью поставки провизии не отличались. Род быка мясо не ест, так что мы еще спокойно держались на морковке да зерне. Волки же буквально выли и худели на глазах. Бычий род тоже худел, но по другой причине. Еды бывало физически мало из-за того, что сюда сложно что-то доставить. Не выбраться, не добраться. Знала бы, не поехала, но уже поздно. Благодаря свежей поставке сегодня хотя бы было мясо. Но мало, не хватит надолго. Изо всех сил, помня о том, что я нежная мисса, я молча плюхала в тарелке быкам овощное рагу и выслушивала их фырканье касательно консистенции запаха. Клала в тарелке волкам мясной суп и тоже слушала рычание по недостаточности мяса и запаху. Почему они говорят это все мне? Будто я это готовлю. «Сама это пробовала!» — рявкнул очередной благодарный клиент, швыряя мне пустую тарелку. «Тарелку?» — съязвила я. «Съел же, значит, можно есть. В чем проблема?» «Поговори мне еще, девка!» Глаза быка под нависшими веками быстро наливались яростью. Коричневое от загара лицо агрессивно покраснело. Накопив за время обеда много злости и не положив ни одного кусочка в собственный рот, я мгновенно забыла про рекомендации врача и с удовольствием приготовилась поговорить. Что мне до ранения? Ярость сотрет любую боль. А спускать неуважение я не собираюсь. «Я поговорю за миссу», — с многообещающим нажимом откликнулся веселый голос, и я с неохотой перевела взгляд на говорящего. «Здесь поболтаем? Или выйдем куда?» А вот и Байнар. Новоприбывший еще не похудел и держал мощную грудь расправленной, выгодно отличаясь физическими данными от повидавшего уже много местных обедов постоянного бойца. «Боль надо мне с тобой бодаться!» — проворчал тот, внезапно расхотев со мной связываться, и поспешно исчез. «Ну, привет, красивая Берта! — бархатно сказал Байнар, уже улыбаясь. Улыбнулась и я. Почти у всех быков карие глаза, и этот не исключение. Смотришь в такие, словно идешь на знакомый луг со сладкой травкой. Это не то, что смотреть в серые глаза волков. Там ощущение, будто идешь в чужой страшный лес, а тут знакомые добрые луга. Я же говорил, что найду. Он повел мощными плечами, обволакивая меня настойчивым взглядом. Ты на кухне работаешь, красотка? Это хорошо, что рядом с едой. Говорят, тут не просто с питанием. Отрицательно мотнула головой. Я тут временно, пока не заживет рана. Байнар мечтательно улыбнулся, видимо, поминая мою задницу. Ну, а я в отместку вспомнила его тылы. Встреча становилась все приятнее и приятнее. Очередная фигура подошла к раздаче. Я нехотя глянула туда и разом вспыхнула. Багряные глаза. Крис. В памяти еще была свежа наша вчерашняя стычка и... вообще, вчерашнее все. Бык смерил его открыто снисходительным взглядом и усмехнулся. По размерам он был чуть выше и вдвое больше Криса, который на фоне быка смотрелся еще худее обычного. «Сказал бы, что ты без очереди лезешь, но вижу, тебе поесть нужно, а то ветерок со стены унесет», — проговорил на этот раз добродушно, потому как физическое превосходство быка было очевидным. «Обслужи бедолагу, Берта!» Крис в ответ окинул его равнодушно спокойным взглядом и традиционно ничего не сказал. «Так тебе!» — злорадно промолчала. Смотреть в темно-красные глаза все же было тяжело, потому я потянулась к рагу, старательно не поднимая глаз, когда змей коротко обронил. «Суп!» «Точно! Змеи же из мясоедов!» Раздосадованная от того, что контакт с дохляком продляется на несколько секунд и одно слово, торопливо налила ему суп и поставила тарелку на узкую деревянную доску. Глаза на него вообще не поднимала, глядя только куда-то в район пояса, отметив странный ремень из нескольких черных шнуров на узких бедрах. «Благодарю», — сухо произнес Крис и отошел. Удивленно посмотрела ему вслед. «Благодарю?» Слово звучало непривычно. «Единственное, благодарю от двух десятков голов за весь обед, и именно от него. Как так?» «Берта», — Байнар напомнил о себе. «Освободишься, приходи ко мне, я буду на южной стене. Туда направили». Совсем не торопясь, я потянулась к половнику, чтобы положить ему рагу. Хотелось, чтобы он еще постоял со мной, хоть кто-то приветливый. «Пообщаемся подольше». Он не сводил глаз с моего лица, и ресницы хотелось опустить. «Я постараюсь», — с трудом вымолвила. «Все получалось». Сейчас я и вправду ощущала себя не как мужика, будто нежная тёлочка рядом с сильным быком. Так и должно было быть. Осталось только понять, как мне туда добраться.